Глава 9. Уезжали мы из лагеря потихоньку, чтобы ни один белый прыщ не успел сообразить, что происходит. Сборы были недолгими. Едва маги Файса расчертили на ровной земле умопомрачительную сложную фигуру, а Рик трижды ее проверил и забрал у коллег половину накопителей Триона, рядом с нами материализовался неслышный и почти невидимый на фоне серых холмов Ур. Правда, не один, а с двумя собратьями по разуму, крупными серыми котами из стаи, которые, как оказалось, не сами по себе сюда примчались на всех парах. А это Ас в последний момент внезапно передумал и навязал нам спутники Дея, Эрея и Родана. Причем, по его словам, он отдал бы вообще кого угодно на это важное дело. Однако все мои телохранители на котах бы не поместились. Сами братики были вынуждены оставаться с остальными войском. Мейер и Лок и подавно. Без них оборотни, что кость без мяса. В итоге оставались только эти три гаврика. И именно им-то и выпала несказанная честь сопровождать нас с Ригом к черту, то есть Кайду, конечно, на рога. А разве с моими братиками можно спорить? Вот и я деликатно смолчала. Понаблюдала за колдующими чародеями, которые в моей помощи всяко не нуждались. Махнула радостно скалящимся Родану и Эрею, чтобы седлали Норга и Шера. А сама, пока никто не видит, шмыгнула за ближайший валун и сжала в кулаке висящий на шее сапфир. — Алло, первый, первый, я второй, как слышите? Прием! — Что? Буквально в то же мгновение выскочил на меня прямо из воздуха встрепанный Фаис. В справном, прямо-таки королевском доспехе из Адарона, при поясе, при оружии, но только что без шлема. За его спиной неохотно угасла крохотная голубая искорка тонкого, изящного, почти неощутимого и невидимого постороннему глазу портала. Выскочив из него, как ошпаренный, аркан тревожно заозирался, завертелся на месте, и только когда, увидев меня в черной броне фантома, неуверенно замер. Гай, что случилось? Я подняла кулон повыше, чтобы он смог убедиться, что не ошибся порталом, и невидным тоном пояснила. — Ничего, проверка связи. На меня уставились два расширенных, все еще полных беспокойства глаза. — А? — Просто проверяю, все ли работает, а то вдруг осечка, холостой ход или еще какая проруха. Надо же мне было узнать, что твой амулетик в порядке. Вот и позвал, чтобы убедиться. — Что? — отчетливо лязнул зубами аркан, как-то нехорошо переменившись в лице. — Ну да, теперь я могу спокойно заниматься своими делами, как и ты, кстати. Короче, спасибо за помощь. Можешь идти обратно... — А как ты обратно-то попадешь? — вдруг задумалась я. — У тебя в палатке третьего амулета случаем не оставалось? Чтобы раз — и там. Или же придется туда ножками? Через весь лагерь. Едва взглянув на быстро каменеющее лицо старого друга, я поняла, что зря решила проверить работоспособность сапфира, предварительно никого не предупредив, и поежилась. — Ой, черт! Чуть-то я об этом не подумал. Что, и правда все так плохо? Тебе придется пешком топать в обратную сторону, мимо скоронов, попутно объясняя им, как сюда пробрался, минуя все посты и заслоны? Файс глубоко вдохнул, потом выдохнул, затем снова вдохнул, поглубже, чтоб не выматериться от души. Наскоро огляделся, правильно подметил торчащие из-за ближайшего валуна серые холки моих хранителей. Быстро сообразил, что к чему, и все-таки удержал рвущиеся с языка слова. С трудом, правда. Однако у него все же получилось не нагрубить красивой леди в адароновом доспехе. Хотя, может, получилось просто потому, что он отлично знал упомянутые леди, способна мгновенно выдать не менее неприличный ответ. Наконец он слегка успокоился и, смирившись с неизбежным, подошел ближе. уже уходите? Я незаметно перевела дух. — Да, пора. Коты добросят до места. — Ты все-таки не одна? Мельком покосился на толпу провожающих Фаис. Ас настоял, чтобы мы с Риком взяли попутчиков. — Он прав. Уже совершенно спокойно согласился Аркан. — Но зачем ты меня-то сюда выдернула? Как-то не верится, что только ради проверки. Я негромко фыркнула. — Ишь ты, не верится ему. А может, попрощаться с тобой захотелось? — Неужели? — испытующе взглянул Фаис. — Да, блин, скучно стало. Думаю, дай дерну старого друга из-за стола, чтобы помахать ему ручкой. Он вздохнул. — Не ерничай, пожалуйста. На самом деле очень хорошо, что в мире есть кто-то, кто тебе дорог. Хотя порой самое трудное в том и состоит, чтобы это признать. И я очень рад за тех людей, перед которыми ты не боишься показывать свои чувства. — Что? — искренне оторопела я. — Фаис, да ты ли это? Честное слово, порой мне кажется, что за эти пару дней тебя буквально подменили. — Все люди меняются. — грустно улыбнулся он. — Просто чаще всего для этого приходится сильно разочаровываться. Или обжечься. Или даже умереть. — Обана! «Друг мой, ты в порядке?» Внезапно обеспокоилась я и тронула Аркана за плечо. «У тебя что-то случилось? Я на больную рану давлю. Кто-то из твоих знакомых серьезно ранен, да? Или, может, ты кого-то безвозвратно потерял?» Фаис отвел глаза. «Разве что себя. Будь осторожнее, гайды. Не тянитесь с порталом, следите за вратами». И будьте готовы к тому, что жрец все-таки рискнет нанести удар первым. — Если ты не проболтаешься, никто ничего не узнает. И пусть господин Алтар тоже пока побудет в неведении, хорошо? Ордену, в отличие от тебя, я совсем не доверяю. — А магам? — За ними присмотрят, — спокойно отозвалась я, поправляя маску. — Ас с них глаз не спустит, будь уверен. А когда портал заработает, это уже станет неважным. Фаис снова глубоко вздохнул, но потом вдруг шагнул вперед и крепко меня обнял. — Будь осторожнее, прошу тебя, дождись нас, ни во что не ввязывайся раньше времени, и обещай, что не станешь рисковать. — Ох, ну что ты со мной как с ребенком? — Обещай. Настойчиво придержал мои плечи Аркан. — Дай слово, что дождешься. И если возникнет необходимость, сразу, гайды, сразу используй амулет. «Обещаешь?» Я тяжело вздохнула. «Боже, как с тобой стало трудно! Еще полгода назад обругал бы сходу и попытался дать по шее. А теперь, может, я поторопился снимать маску, а, Фаис? Стал бы ты меня уговаривать, если бы не знал, кто я?» «Стал бы». «Ох-ох-ох! Ладно, ладно, я сказал. И не смотри на меня так, будто вдруг передумал и решил никуда не пускать. Все равно не удержишь. Фаис, наконец, неохотно отступил. — Нет, не удержу. И в клетку, к сожалению, видимо, тоже не смогу посадить. Ты ведь всегда любила свободу, не терпела цепей и неуклонно шла вперед, ломая любые преграды, стоящие на твоем пути. — Вот именно! — усмехнулась я из-под маски. — Не хочу, чтобы ты стал для меня такой преградой. Так что пока, Фаис, и... Пожелай нам удачи. — Удачи. Послушно кивнул Аркан, отступая еще на несколько шагов. — Помни о том, что я сказал. Я только улыбнулась, после чего натянула шлем, подхватила с земли крупного черного кота, досматривающего свои последние сны, проверила ножны, затянула ремни и, махнув на прощание старому рейзеру, быстрым шагом двинулась прочь. Что ж, пора. Все давно готово. Все на местах, все обговорено, обсуждено, подготовлено и только ждет сигнала вперед. Братья остаются здесь, руководить и присматривать за своими. У хвардов, по отношению к толпе неукротимых оборотней, такая же серьезная задача. Маги тоже прекрасно осознают, для чего сюда пришли. Мы с Ригом и парнями двигаемся дальше, а Фаис... Хм... Надеюсь, Ас одолжит ему какую-нибудь лошадку. Примерно через час мы уже были на месте, в выбранной Ригом точке, сравнительно недалеко от Неверона и окружающих его скал, которые с такого близкого расстояния казались особенно массивными. Серые коты, доставившие нас сюда, не спешили уходить. Ур волновался, его братья тоже нервничали, однако пока еще сдерживались. Терпеливо сторожили нашу небольшую стоянку и изредка порыкивали, чувствуя легкую вибрацию, то и дело доносящуюся из-под земли. Рик, едва мы остановились, тут же с головой ушел в рисование. Дэй и Родан, стараясь никому не мешать, заняли круговую оборону, готовые встретить любого врага, который бы надумал испортить нам пространственный коридор. Я присела поодаль, под бок к неспокойному Уру, чтобы и его ободрить, и самой отдохнуть, да и Лину дать время восстановиться. Я знаю, жрец уже не раз показывал себя сильным и очень опасным противником. Не думаю, что наш маневр останется для него грандиозной тайной. Однако сейчас все решала скорость. А мы пока опережали его на шаг. И это было нашим единственным козырем в затеянной богами игре. Призрачный брат на этот раз со мной не пошел. Он был нужен гору, но я не переживала. Рисковать едва обозначенным образованным коридором, как в прошлый раз, было бы глупо. Так что все к лучшему. Тем более без защиты меня не оставили. Я машинально потрогала теплый камень под рубахой и благоразумно убрала руку подальше. Второй раз выдергивать Фаиса совсем не хотелось. Полагаю, за еще один ложный вызов он мне спасибо не скажет. — Тревожно? — подметив мое движение, встрепенулся Ур. — Нет, пока терпимо. — Не же чуешь? — Конечно, у нас ее под ногами море. Правда, пока только моя. — Твоя? — опасно прищурился серый кот. Я ткнула его локтем в бок, чтобы не ерепенился, и сухо напомнила. — Они меня признали, значит, теперь все мои. Точно так же, как и вы. Они нежить. Просто другая форма жизни. И теперь, когда я стала лучше их понимать, она тоже принадлежит мне. Думаю, что они там сейчас... Что они там сейчас делают? — Жрут кого-нибудь? — недовольно буркнул хранитель. — Нет, Ур. Сейчас они осторожно окружают наш небольшой лагерь и тщательно следят за тем, чтобы по подземельям не пришли твари из Неверона. И чтобы никто не нарушил наш покой, подобравшись сюда незамеченным. Думаю, в преддверии ночи это более чем актуально. Ты согласен? Ур недоверчиво шевельнул хвостом. — Они нас охраняют? — Именно. А вторая часть этой армии сейчас также пристально следит за оставшимися в степи святошами. И при первом же признаке угрозы мигом избавит нас от неудобных соседей. — Ты настолько не доверяешь ордену? — Я теперь никому не доверяю, — ровно подтвердила я. — Никому, кроме братьев, хранителей и тех, кто принес мне клятву на крови. — Афаис. Я видел, как вы разговаривали перед уходом. — Он будет молчать, — хмыкнула я. — Как бы там ни было, но Фаис — человек слова, проверенный на вшивость много-много раз. Поэтому он не станет просвещать господина Горона или его высокопреосвященство Георса касательно наших планов. — Думаешь, шпион все-таки есть? — тревожно дернулся Ур. — Непременно, брат, — недобро прищурилась я. Вопрос только в том, кто это и как именно связан со жрецом, и где сейчас находится. Ур нахмурился. — Думаешь, он где-то рядом? — Он просто должен быть рядом, должен сунуться к нам, иначе от него не было бы никакого проку. А, возможно, он даже не один, и не исключено, что уже отослал сигнал хозяину о том, что у него не все ладно. с короны никого не выпустит из оцепления, — задумчиво проговорил хранитель, окидывая пустую степь пристальным взглядом. — Ты прав. Хоть плотную охрану со святош ас разрешил снять, но за каждым карающим все равно тщательно следят. И за теми магами, которых привел Фаис, следят тоже. — Почему ты взяла Дея сюда? Он бы гораздо больше пригодился в лагере. Да и единственный из нас, кто заканчивал магистерию, и кто имеет хотя бы приблизительное понятие о заклятиях, необходимых для открытия пространственного коридора. Он проконтролирует Рига. Так, на всякий пожарный. Я теперь по 100 раз буду перестраховываться, чем рискну снова влипнуть. Поэтому и братья сейчас не со мной. Поэтому и Фаиса мы с собой не взяли. Поэтому и Лок с Мейром чутко следят за своими. Поэтому все так сложно. Ур странно покосился. — Ты стала гораздо осторожнее. — Еще бы! — невесело хмыкнула я, перейдя на мысли речь. После того, как мы чуть не потеряли Лина, пришлось начинать подозревать всех и вся. Хранитель опустил взгляд ниже и бережно обнюхал сонного Лина. — Мне кажется, его Дейри стало немного светлее, — осторожно предположил он, убедившись, что маленький черный комочек по-прежнему крепко спит. — Гайда, ты заметила? — Нет, я не вижу Дейри. — Ох, прости, я совсем забыл. Но Лин действительно выглядит лучше. Я только вздохнула. — Конечно, Лин выглядит лучше. Он, считай, 3 сутки подряд живет только за мой счет и не тратит силы ни на что, кроме как на сон. Так что он и должен быть лучше, даже потяжелел, кажется. Одна с ним только возникла проблема. Но вот как ее решить, я пока не придумала. — Ур, что ты знаешь о магии смерти? — внезапно спросила я. — Всегда ли темный маг — это обязательно некромант? Или, может, есть какие-то подвиды, специализация или какой-нибудь другой признак, по которому они делятся? Чем вообще отличается некромант от, скажем, от мага разума? По ауре эту разницу можно определить? Или тут требуется какой-то артефакт? — Магия смерти. Мрррр. Задумчиво проурчал кот, устроившись поудобнее. Сходу трудно ответить что-то определенное. Но вообще-то считается, что магия, как таковая, не делится на белую или черную. Это понятие придумали люди, чтобы внятно обозначить две ее, ну, равнозначные, как говорят, стороны. «Эйнарао и Добарая?» — рискнула предположить я. «Верно. Хотя на самом деле язык, который для этого используется, всегда один». «Хочешь сказать, одна и та же магия может быть использована и для защиты, и для нападения?»